Ребят, к счастью, на канал Евпаток Нурлайф вернули монетизацию, но, к сожалению, это означает, что мы не можем здесь публиковать сильно зашкваренный violence-контент, то есть всякие крики, всякие хачатинки, то, что может там оскорбить чувства верующих и прочее, то, что вы именно любите, то будет на Патреоне. Подписка на Патреон стоит всего лишь $1 в месяц, ну и больше, в зависимости, если вы хотите поддержать деда. От стоимости подписки, в принципе, ничего не зависит. Это не такие уж и большие деньги. Поэтому, если вы хотите действительно качественный контент от деда, просьба подписаться на Patreon. Ссылочка находится в описании. Здравствуйте. Вы позвонили в аптеку на Декабристов. Прогнозируемое время ожидания составляет 9 минут. 9 минут? Вам что, блин, там целая очередь? Ребят, у кого он, кто искал золотую жилу, открывайте аптеку. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Смотрите, меня зовут Цирулев Владислав, мне вот врач приписал синильную кислоту. Отличный врач у вас, ага. Есть у вас? Нет, такого нет. А яблочные косточки есть? Нет, тоже нет. Ну, мне врач просто сказал, что вот у меня косоглазие, у меня порватая голова, меня Цирулев Владислав зовут, и цирулез яичек. Врач сказал 3 раза на день принимать, а я не могу ее нигде найти. Где, как ее можно заказать или что сделать? Даже не знаю, чем вам помочь. Справочная аптечная служба 203. Пожалуйста, туда позвоните. А мне кажется, или вы смеетесь с меня? Я вам диктую номер телефона. Не, я туда звонил, они сказали, что такого сейчас в наличии нет. А в чем проблема? Почему нельзя найти ее? Ну, в принципе, нет такого лекарства. Синильная кислота как лекарство не существует. А что это? А что это? Ну, кислота, которая не используется в приготовлении лекарств. А, ну, а мне ее приписали, сказали, бедный мальчик, тебя очень жалко, принимай синильную кислоту. Где ее взять вообще? Ну, я думаю, брать вам ее не надо, надо еще раз обратиться к своему врачу, чтобы он вам рекомендовал более адекватное лечение. Так, более адекватное. Смотрите, он еще приписал, клещевина называется. Есть у вас семена? Нет, к сожалению, такого тоже нет. Так, а экстракт клещевины есть? Только не касторка. Нет, подобного нет ничего. А что ж мне делать, как мне порватость головы и косоглазие лечить? Я вам сказала, еще раз обратитесь к доктору, чтобы он вам назначил более адекватное лечение. А экстракт зеленой мухи? Вы обратитесь к доктору, пожалуйста. Он сказал, что... Смотрите, у меня, подождите. К сожалению, очередь. Извините, мне врач сказал, что это, что нужно обратиться к врачу, называемому патологоанатом, что только он мне поможет. И отказался со мной общаться. Не могу оспаривать решение доктора вашего. Не могу оспаривать. У меня циррулез яичек, я Цирулев Владислав, у меня порватая голова. И мошонка на бедре. Я поняла. К сожалению, долго не могу говорить. Извините, пожалуйста. И вашу порватую голову тоже не смогу никак вылечить. Да, всего хорошего. Ладно. Извините, до свидания. До свидания. Вообще, кто понял прикола, ставьте плюсик. Здравствуйте, Куйкуранча, слушаю вас, Хатка. Да, здравствуйте. А мне, пожалуйста, синильную кислоту. Нет у нас. А где же это? Где ее найти? Просто я куда не прихожу, говорят, что нет. По общей справочной попробуйте позвонить. Ну, вообще, такое лекарство такое существует, да? Мне врач приписал. Существует, наверное? Мне вот врач приписал. Да, приписал, он говорит, что это от циррулеза, от порватости головы и косоглазия. Меня Цирулев Владислав зовут, он приписал вот это вот лекарство. Ну. Сказали, либо синильную кислоту 3 раза в день принимать, либо клещевину. Это по общей справочной у нас не бывает, к сожалению. У вас заказать можно? Потому что вообще нигде не могу найти. Не бывает у нас. На складе нет у нас такого лекарства. А есть ли что-то с такими составляющими компонентами? Нету ничего. Яблочные косточки, например, есть у вас? Нету. Абрикосовые, не, ничего. Нету. Ну что ж мне делать, мне надо как-то лечиться, я понимаю. 003, позвоните. Я уже туда звонил, они сказали, что нету такого. Где мне взять стерильную кислоту? Помогите, нет, пожалуйста. Я весь город обзваниваю, мне не дают лекарства. Ну, я тут ничем не могу вам понимаете, помочь. Понимаете, меня Цирулев Владислав зовут, у меня косоглазие, мне девочки не любят. У меня мошонка на бикрень. Пожалуйста, помогите, ну пробейте синильную кислоту, я молю вас. Ради всего святого Господа нашего Иисуса Христа, пожалуйста. Алло. Алло. Посмотрите в компьютере, у вас там все есть. Где ее можно достать? Если вы по общей справочной звонили, если сказали то, что там показаний нету, на нашем этот складе вообще не может быть. Но мне врач же прописал. Врач же знает. Врач прописал синильную кислоту или чай из яблочных косточек. Вы знаете, сколько это надо яблок? У меня столько денег нет. У меня косоглазие, меня на работу не берут. Голова порватая, Цирулев Владислав меня зовут. Надо мной дети издеваются. Мама сковородкой побила из-за того, что я гей. Алло, возьмите ручку с листочком. Да, я взял ручку с листочком. Сейчас я вам номер... Сейчас, подождите, ладно, подойду. Номер дам. Попробуйте позвонить сюда. Давайте номер, давайте. 8... Да, записываю. 43? 43, да. 3 двойки? Да, дальше. 3 0 3. Так, 3 0 3. Правильно? Вот, да, все верно. Позвоните туда. Спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо. До свидания. Так, сейчас позвоним, что она задала. Она чисто, чтобы я отъебался, ясно, ребят. Вот так вот живет Цирулев Владислав, когда тебя никто не любит и даже синильную кислоту не дают, чтобы вылечиться.